Глава 19, в которой уверенная в себе Николея обещает съесть пиранези. Мальчишки ушли на поиски запчастей, а Дарина и кот Акаций остались в аптеке помогать господину Парацельсу. Они приклеивали ярлыки на бутылочки с лекарствами и расставляли их на полках, когда звякнул колокольчик у входной двери, и на пороге возник высокий широкоплечий мужчина средних лет в простой рабочей одежде. Вид у него был измученный, под глазами темнели круги, подбородок покрыла трехдневная щетина. «Ян?» — узнал его Парацельс. «Доброе утро! Как вы? Как жена?» Ян горестно махнул рукой. «Плачет, не переставая. Я пришел к тебе за успокоительным средством, Парацельс». «Что-то случилось?» — спросил Акаций. «Это Ян, один из наших кузнецов», — представил гостя аптекарь. «Не так давно его дети Гавар и Мила пропали в лесу». Дарина испуганно охнула. «А ты и есть та самая разрушительница заклятий?» Ян опустился на стул у прилавка. «Надеюсь, у тебя все получится. Знай, все мы придем вам на помощь, если потребуется». «Все будет в порядке», — заверил его Парацельс. «Я уверен, что твои дети живы и здоровы. Никаких следов пропавших не нашли, а значит, их где-то держат. С какой-то целью. Если узнаю, кто стоит за всеми этими похищениями, в порошок его сотру». Гавр гневно сжал кулаки. «Когда мои дети пропали, мы обшарили весь лес, но нашли лишь огромные следы на земле и поломанные деревья. Больше ничего. И все вокруг этого проклятого королевского госпиталя». «В самом здании не искали?» — спросил Акаций. «Днем там тихо и спокойно, но после наступления темноты горожане боятся заходить в госпиталь», — хмуро ответил Ян. «Все наслышаны о призраках. Но искать нужно именно ночью, я в этом уверен». «Темнота — лучший друг чудовищ», — согласился Акаций. «Все самые гадкие вещи случаются обычно под покровом ночи». «Неужели никто из родителей больше не отважился на поиски?» — удивилась Дарина. «Родителей не так много», — ответил Ян. «Большинство пропавших — незнакомцы, случайные путники либо туристы, или одинокие жители Золотой Подковы, которых некому искать. Детей пропало немного, хвала небесам. Мы несколько раз предлагали собрать большой отряд и спуститься в провал под королевским госпиталем, но горожане сильно напуганы, я и сам опасаюсь. Но если ситуация не изменится, возьму ружье и отправлюсь туда в одиночку». Парацельс поставил на прилавок бутылочку из темного стекла. «Валерьянка для твоей жены», — сообщил он. «Надеюсь, все образуется». Ян заплатил за лекарство, попрощался и вышел из аптеки. «Сегодня же отправимся в лес», — сказала Дарина, глядя ему вслед. «Тянуть больше нельзя». Но Акаций вдруг заметался по аптеке, внимательно осматривая полки, заглянул даже в шкафчики под прилавком. «Что с тобой?» — удивилась Дарина. «Ты ведешь себя еще более странно, чем обычно». «А еще валерьянка есть?» — нервно спросил Акаций. «Должна быть, я чувствую запах». «А ну прекратить!» — строго приказал Парацельс. «Я и забыл, какое действие оказывает это зелье на вашу кошачью братью». «Абсолютно необъяснимое явление», — согласился Акаций. «Но я ничего не могу с собой поделать. Так есть или нет?» «Не про твою честь», — заявил аптекарь. «Ну дай лизнуть, жадина, я сделаю все, что угодно. Дай, пожалуйста, а то пожалеешь, что не дал», — пригрозил кот. Дарина рассмеялась. «Коты и правда готовы на все ради валерьянки?» — спросила она. «На все», — уверенно сказал Акаций. «Пожалуй, надо мне обзавестись бутылочкой на всякий случай. Мало ли, когда может пригодиться», — задумалась девочка. «Для тебя я могу сделать исключение», — Парацельс хитро подмигнул ей и направился из аптеки в жилую половину. «Он прячет ее где-то в доме», — догадался Акаций. «Я уверен, прослежу за ним». «Успокойся», — Дарина схватила вырывающегося кота и прижала к себе. «Уж больно ты дерганый». «Не стоило вам упоминать о валерьянке», — простонал Акаций. В это время колокольчик у двери звякнул снова. На порог вступила госпожа Жевина Полидори. На ней было простое темно-серое платье и элегантная шляпка из черных кружев. Дарина выпустила кота, и тот тяжело брякнулся на пол. «Доброе утро, Дарина», — поздоровалась Жевина, приветливо улыбаясь. «Могу я видеть господина Парацельса?» «А вы еще кто?» — недовольно нахмурился Акаций. «Вам тоже валерьянку подавай?» «Это госпожа Жевина, помнишь ее?» — ответила Дарина. «Мы встречались вчера на ужине у баронессы Лукреции, а еще, кажется, в день нашего приезда вы пирог с вишней принесли». «Верно», — кивнула Жевина Полидори, «но у нас не было возможности пообщаться». «Пирог помню», — сердито буркнул Акаций. «От этого пирога я потом всю ночь ямки на газоне копал». «Это не от вашего», — улыбнулась Дарина растерявшейся Жевине. «Акаций, позови Парацельса». Кот напоследок смерил гостью подозрительным взглядом и пошел за аптекарем. Жевина Полидори сняла шляпку и приблизилась к прилавку, пристально глядя на Дарину. Странно, но ее лицо вдруг показалось девочке знакомым, хотя она была уверена, что не встречалась с Жевиной раньше. Было в этой женщине что-то такое, чего Дарина не понимала, загадка, которую необходимо разгадать. «А где же твои друзья?» — поинтересовалась гостья, обмахиваясь шляпкой, как большим веером. «Отправились на поиски запчастей для электрического ружья». «Ого, а вы, ребята, серьезные». «Давно пришла пора для решительных действий», — согласилась Дарина. «Это верно. Как вам наш городок?» — спросила Жевина, встряхнув золотистыми волосами. «Если честно, мы пока не поняли. Вроде бы тихая провинция, но постоянно что-то неладное творится». «С недавних пор это так», — печально вздохнула Жевина. «Когда я сюда перебралась, здесь было так спокойно. Я могла гулять всю ночь напролет и ничего не бояться. Но теперь все сильно изменилось». «А почему вы гуляли по ночам?» «О, ночью в тишине и покое так хорошо думается. Можно поразмышлять о прошлом и будущем, вспомнить прежнюю жизнь». Женщина мягко улыбнулась. «Теперь все иначе. Кстати, вам понравился прием у баронессы Пантагрюэль?» «Все прошло неплохо», — кивнула Дарина. «Однако потом мы едва унесли ноги от какой-то бешеной исселитки». «Правда?» — побледнела Жевина Полидори. «Какой ужас, где это случилось?» «В лесу неподалеку от королевского госпиталя. На нас набросилась некая Бия. Слышали о такой?» «Никогда», — немного подумав, призналась Жевина. «Но в нашем городе всегда есть приезжие. Про исселитов я в последнее время слышу регулярно, а ведь раньше они появлялись в Золотой Подкове чрезвычайно редко». «А что именно вы слышали?» — заинтересовалась Дарина. «Недавно в лесу у госпиталя видели всполохи золотистых молний. Люди говорят, что там состоялось некое секретное собрание исселитов. Проклятые колдуны и ведьмы что-то обсуждали в лесной чаще». «А когда именно это случилось?» «Несколько месяцев назад. Потом еще разразилась та жуткая гроза». «Во время которой молния расколола скалу?» — похолодела Дарина. «Верно», — кивнула Жевина. «Это случилось буквально в тот же день». «Хм», — задумалась Дарина. «А что, если это действительно связано с появлением загадочного монстра?» «Знаешь», — тихо прошептала Жевина Полидори, склонясь к самому прилавку. «Я тоже так думаю. Похоже, мы мыслим в одном направлении». В это время в аптеку вошел хозяин, и женщина тут же выпрямилась. Парацельс смущенно улыбнулся гостье и попытался хоть немного пригладить торчащие во все стороны волосы. Акаций с кислой физиономией топтался позади аптекаря. «Какой приятный сюрприз, госпожа Жевина!» — нервно пробормотал Парацельс. «Я так рад вас видеть!» «Надеюсь, я вас ни от чего не отвлекла», — осведомилась женщина. «Разве вы можете отвлечь меня от чего-то?» — краснея опустил глаза аптекарь. «Эй!» — возмутился Акаций. «А как же моя валерьянка?» Дарина сгребла кота в охапку и сунула под мышку, чтобы не мешал деликатному разговору. «По правде сказать, я сам планировал к вам зайти», — проговорил Парацельс. «Вот как?» — улыбнулась Жевина. «Для чего же?» «Чтобы пригласить на прогулку этим вечером. Сходим на городской праздник, развеемся немного. Вы не будете возражать?» «О, я буду рада прогуляться с вами по городу». «Правда?» — зарделся Парацельс. «Конечно», — заверила его женщина. «Тьфу!» — смачно плюнул Акаций, свисающий с руки Дарины, как меховой половичок. «Ох уж мне эти телячьи нежности!» Наконец-то он собрался с духом и пригласил ее на свидание. «Кстати, без валерьянки вам никак не обойтись. Что за первое свидание без валерьянки?» Дарина пихнула кота в бок, тот грозно на нее покосился, но замолк. «А много народу приглашено на праздник?» — спросила Дарина. «Мэр весь город созвал», — ответила Жевина Полидоре. «Будет угощение, выступление духового оркестра и танцы». «Мы обязательно пойдем», — оживился кот. «Во всяком случае, на угощение». «Значит, увидимся вечером». Госпожа Жевина обворожительно улыбнулась присутствующим и вышла из аптеки. Парацельс мечтательно смотрел ей вслед. Неизвестно, сколько бы он так простоял, но тут дверь снова распахнулась. Ввалились три шипима, обвешанные железками и мотками кабелей. «Нашли, что искали?» — спросила у них Дарина. «Почти», — радостно ответил Пима. «Теперь все получится». «Смотри, не разочаруй меня больше, чем я от тебя ожидаю», — мрачно сказал кот, которому так и не досталось валерьянки. Не успели мальчишки пройти в дом, как появилась госпожа Лавдотья Портофей со своей крысоподобной собачкой Пиранези на руках. Супругу мэра сопровождала дочь Николея в желтом платье с пышной юбкой. На ней была широкополая шляпа из таких же желтых кружев, украшенная огромным оранжевым бантом. «К нам приехал цирк», — восхищенно протянул Акаций, оглядывая юбку, похожую на шатер. «Мадам», — удивился Акинфий Парацельс, «вы за средством от обмороков?» «У меня прежнее еще не закончилось». Лавдотья с опаской покосилась на Акация. Ее собачонка снова пронзительно затявкала, и всем срочно захотелось заткнуть уши. «Как хорошо, что вы все здесь. Вас-то мне и нужно». «Нас?» — удивилась Дарина. «Конкретно тебя, девочка. Мы можем поговорить где-то в укромном уголке?» «Только на кухне», — недоуменно ответила Дарина. Госпожа Лавдотья тут же поволокла ее на кухню. Там царил жуткий беспорядок, поскольку Сцилла недавно вернулась с рынка и теперь готовила обед. Повсюду стояли грязные тарелки и кастрюли. По полу рассыпалась мука и специи. На столах валялись обрезки рыбы и овощей. «Ну и запашок!» — поморщилась супруга мэра. «Морите тараканов?» «Нет», — удивленно ответила Дарина. «О, как я могла перепутать! Это же пахнет стряпнёй моей сестры! Я совсем позабыла, что одна капля ее кушанья убивает лошадь». «Ты!» — процедила сквозь зубы Сцилла. «Дорогая нелюбимая сестрица, каким ветром тебя занесло в нашу скромную хижину? Неужели соскучилась?» «По тебе? Не смеши. Я пришла поговорить с разрушительницей заклятий». «Думаешь, поможет?» — расхохоталась Сцилла. «Такую ведьму, как ты, ничто не спасет». Жена мэра без лишних разговоров вытолкала Сциллу из кухни и захлопнула дверь. Они остались вчетвером с Николеей и тявкающим Пиранези. Дочка мэра поморщилась, выхватила у матери собачонку и затолкала ее в свою сумочку необъятных размеров, после чего быстро застегнула молнию. Лай сразу стал звучать намного тише. «Так вот, дорогая моя девочка», — заговорщицким шепотом произнесла Лавдотья Портофей, «взгляни на мою обожаемую доченьку». Дарина изумленно уставилась на Николею, а та — на нее. Дочка мэра огляделась, взяла со стола кусок копченой колбасы и с невозмутимым видом впилась в него зубами. «И что с ней не так?» — поинтересовалась девочка. «Видишь ли, она...» — госпожа Лавдотья тщательно подбирала слова. «Скажем так, не совсем красавица, и это очень странно, ведь и я, и мой супруг — писаные красавцы». «Правда?» — нахмурилась Дарина. Она смерила взглядом толстушку Лавдотью от кончиков туфель до верхушки ее прически башни, затем попыталась вспомнить, как выглядит мэр Портофей. Те еще красавцы. «Я всегда подозревала, что это происки проклятых исселицких ведьм», заявила госпожа Лавдотья. «Они заколдовали мою девочку, потому она и не блещет красотой, как мы». «Когда же это случилось?» «Кто его знает? Исселиты очень хитрые и коварные, такие же, как эти ужасные коты. Они могли провернуть свое грязное дельце много лет назад, но нам нужно все исправить, чтобы выгодно выдать девицу замуж. Я так давно мечтаю о богатом и красивом зяте, но кто в здравом уме позарится на такую образину?» «И что вы предлагаете?» — не поняла Дарина. «Ты ведь разрушительница заклятий. Ты появилась в нашем городе как нельзя вовремя. Итак, что тебе нужно, чтобы разрушить злые чары?» «Точно неизвестно», — пожала плечами Дарина. «Может быть, постоять рядом с заколдованным объектом, либо прикоснуться к нему?» «Тогда коснись моей дочки», — потребовала Лавдотья. «Живо! Посмотрим, что получится». Дарина удивленно посмотрела на нее, но возражать не стала. Она просто положила руку на плечо великанши, для чего пришлось взобраться на ближайший табурет и сосредоточенно закрыла глаза. Дочка мэра продолжала молча жевать колбасу, безучастная ко всему происходящему. Постояв так некоторое время, Дарина снова взглянула на Николею. Ничего не изменилось. «Я не вижу изменений!» — воскликнула супруга мэра. «Попробуй еще раз!» Дарина снова положила руку на плечо девицы, и снова ничего не поменялось. «Мошенница!» — завопила вдруг госпожа Лавдотья Портофей. «Даже с простеньким заклятием справиться не смогла, а еще собралась с монстром бороться!» Дарина опешила от такой наглости. «И ты еще называешь себя разрушительницей заклятий? Бездельница!» «Позвольте, я никогда себя так не называла. Это прозвище мне дали жители нашей страны». «Жалкие тупицы! Какая из тебя разрушительница? Ты даже не смогла вернуть красоту этой мартышке!» «Мамаша!» — грянула Николея, доев колбасу. «Хватит уже зудить, что я уродина! Я в своей красоте уверена и отлично знаю себе цену. Это ты вечно сравниваешь меня с гиппопотамом». «Ты и есть гиппопотам, моя бедная, несчастная, заколдованная девочка!» заломила руки Лавдотья. «Дудки, я просто рослая, вот и все. Нечего терять тут время, пойдем лучше в кафе. Что-то я проголодалась, а пирожные сами себя не купят. И запомни, если еще раз назовешь меня страшилой, я съем твою мерзкую собачонку». Лавдотья схватилась за сердце. В этот момент в кухню вбежали Акаций, Триш и Сцилла. Похоже, подслушивали под дверью. Николея захохотала, сунув в рот кусок свежего батона. А госпожа Лавдотья повернулась к обомлевшей Дарине. «Самопровозглашенная самозванка!» — завопила супруга мэра. «Грош цена всем твоим способностям! Да чего ты довела мою дочурку? Она уже дерзит своей любимой мамочке!» «А вы не думали, что дело не в заклятии?» Робко попыталась возразить Дарина. Тут Николея кокетливо подмигнула Тришу. Он пулей вылетел из кухни. «И ты еще смеешь обвинять меня в глупости?» завопила Лавдотья. Ее собачонка высунула голову из сумочки Николея и снова затявкала, поддерживая хозяйку. «Да тут все обвинения давно доказаны», сказала Сцилла и начала подталкивать сестрицу к выходу. «Проваливайте отсюда, мне еще обед готовить». Разъяренную госпожу Лавдотью и ее ухмыляющуюся дочку еле-еле выпроводили за дверь. В этом очень помог Акаций. Едва завидев его, трусливая супруга мэра сама выскочила за порог. Она снова попыталась изобразить обморок, но на этот раз на помощь никто не кинулся, так что пришлось быстро встать. На улице еще долго слышались крики и лай, но Сцилла посоветовала Дарине не обращать на это внимания. «Тоже мне. Жертва черной магии. Николея вылитая моя сестрица в детстве, так что никаким колдовством тут и не пахнет», — заявила она. «И вообще идите мойте руки, скоро обед будет готов».